Абсолютная истина и постправда. В этой аудиокниге я пару раз упомянул уважаемую госпожу Черниговскую, которая любит покопаться в мозгах. Пусть тешится. Пусть читает лекции, занимается просвещением народа, задается хитрыми вопросами. Я на некоторые из них тут уже отвечал. Сейчас отвечу еще на один. Звучит этот хитрый вопрос следующим образом. Как в эпоху развитого искусственного интеллекта, когда нейросети могут сделать любое видео, отличить правду от неправды? Как не утонуть во лжи? Мой ответ краток. Не надо ничего отличать. Не хочешь тонуть, просто не лезь в воду. И аналогичный совет я бы дал находящимся в вечной депрессии западным снежинкам, которые в отсутствии реальных проблем тоскливо маются, пытаясь разобраться в собственном поле, мужской он, женский, средний или табуретка. Ах, как нам в таком сложном мире определить собственную идентичность? Действительно, как определить? Не в трусы же себе заглядывать? Нужно непременно в душе покопаться, порефлексировать на эту тему, возвести очи долу, пострадать немножко на ровном месте, раз уж других ухабов в жизни нет. Мой психотерапевтический рецепт для таких неопределившихся прост. Отбросить вопрос идентичности за ненадобностью. Не стоит шевелить умственными шестеренками в попытках ответить на ненужный вопрос. Отказ от идентичности любого типа сразу снимает все проблемы поиска идентичности. Зачем вам искать, к какому бы национальному или гендерному коллективу примкнуть? Будьте индивидуальным собой. Сам этот вопрос «кто я?» уже уводит вас от себя, отдавая другим. Только выброс мусора из головы даст вам внутреннюю свободу и независимость от навязываемых обществом или придуманных вами самими идентификаций. Это гениально, я считаю. И вот теперь, осиянные этим откровением, переходим к основному вопросу — об истинной правде и как ее отличить от лжи проклятущей. Люди с хорошими лицами очень беспокоятся, сам концепт постправды их возмущает. Что значит «нет единой правды на всех и у каждого она своя»? А как же мораль? Как это так? Есть только точка зрения. Это что же получается? Аморальный Сталин, Гитлер, Пиночет, далее везде, был прав, что ли? С другой стороны, ни от кого я не слышал столько раз слова «правда», как от военных и политических пропагандистов. Им очень хочется истинности. Это так удобно, когда есть нечто абсолютное, какой-то твердый отец или многоуважаемый шкаф, на который можно опереться слабому ребенку и искать защиты в его тени. Но физика 100 лет назад устами сначала Эйнштейна, потом Гейзенберга и Гёделя наглядно показала — все относительно и неопределенно. Потом то же самое подтвердила экономика. Золото — вовсе не универсальная мера всех вещей, а такой же товар. Ну а потом и философия подтянулась, объяснив, что сама ее величество наука не ищет истин, а всего лишь строит модели, весьма ограниченные и часто временные. А истина и правда — религиозные категории. Проблемы возникают тогда, когда люди начинают докапываться до других людей, с пены у рта пытаясь донести до них свою личную истину, выдавая ее за самую настоящую правду имени Черниговской. Вот тогда льются кровь и слезы. Я стараюсь быть объективным. Часто говорят журналисты-интеллигенты, ищущие правды. А я их жалею. Как они, будучи субъектами, могут не быть субъективными? А если вам, дорогой слушатель, нужна объективная точка зрения, ищите ее у какого-нибудь объекта, например, поговорите с табуреткой. Тут все просто. Либо ты мыслишь и потому от природы субъективен, либо не мыслишь и потому никаких представлений о мире не имеешь, представляя собой неодушевленный предмет. Объекты не выносят оценок об истинности и ложности суждений, а субъекты выносят. Каждый свою, и они могут совпадать, а могут не совпадать. Однако самое кошмарное случается, когда чиновник, уверившийся в том, что за ним стоит правда, пользуясь своей властью, начинает внедрять свое понимание правды в других. Помните ковид? Помните трусливого миллиардерчика Цукерберга, который, по его собственному признанию, поддавшись давлению властей, начал цензурировать альтернативные точки зрения, сводя все к одной самой правильной? Десятки эпидемиологов подписывали коллективные письма о том, что принятая стратегия борьбы с этой болезнью ошибочна и вредит больше, чем приносит пользы. Но чиновничество, не обладавшее нужными компетенциями, просто приняло сторону одной научной группы, отменив другую точку зрения как неправильную, даже вредную, после чего надавило на Цукерберга, и тот начал яростно цензурировать все, не совпадающее с линией партии. Даже в России со свободой слова в этом смысле было лучше. У нас в прессе открыто звучали голоса против ковидного мейнстрима, что удивительно. В СССР тоже когда-то партийные чиновники, не будучи специалистами, приняли точку зрения одной научной группы против другой и уничтожили генетику и кибернетику. Не забудем, не простим. Поэтому так важна свобода слова, то есть свобода информационных потоков. Это база, на которой стоят и развиваются все сложные системы. Философ Назаретян как-то дал великолепное определение этому понятию. Свобода слова — это свобода безнаказанно говорить ложь. Вот это нам и надо. Потому как то, что для одного ложь, для другого правда, за которую он готов умереть. А поскольку в условиях демографической дефицитности вовсе не нужно, чтобы кто-то умирал, то пусть и не умирает. Пусть каждый спокойно живет со своей правдой в своем пузыре реальности и просто ходит на работу. Тем же, у кого бомбит от неудовлетворенного мессианства, могу дать психотерапевтический совет. Не старайтесь так уж донести свою ложь, правду, точку зрения до остальных, потому что всем на вашу точку зрения наплевать. Когда вы это поймете, вас постепенно отпустит. А если дело касается общественного устройства? Ведь коммунисты хотят переустроить мир под свои хотелки. Пусть хотят. Хотеть — бесплатно. Пусть даже пропагандируют. Свобода слова же. Но как только они начнут в реальности отнимать чужую собственность, вступает в действие обычный уголовный кодекс, который карает за отъем имущества по самым разным статьям, от тайной кражи до открытого грабежа. А может и вообще до суда не дойти, поскольку каждый гражданин должен быть вооружен и иметь право защищать себя и свое имущество, невзирая на идеологию грабителя. Хороший преступник — мертвый преступник.